В напряженной тишине ровным голосом он сообщил, что раскрыт троцкистско-зиновьевский заговор, направляемый из-за границы лично Троцким, а в стране возглавляемый Зиновьевым, Каменевым, Бакаевым, Евдокимовым и другими зиновьевцами, а также видными троцкистами Смирновым и Мрачковским. Смирнов и Мрачковский, правда, давно в тюрьме, но они действуют и оттуда. Далее Молчанов сказал, что зиновьевцы и троцкисты вошли в объединенный центр, создавший по всей стране террористические группы с целью убить Сталина, других членов Политбюро и захватить власть. Кирова они уже убили. Признание Зиновьева и Каменева на январском процессе в моральной ответственности за убийство Кирова было не более чем уловка, чтобы уйти от ответственности уголовной, скрыть существование объединенного центра, скрыть свою террористическую организацию, свои террористические группы, выиграть время. Молчанов сделал паузу и многозначительно добавил: «Политбюро и товарищ Сталин считают эти обвинения доказанными. Никаких сомнений в них нет и быть не может. У нас только одна задача — получить признание от обвиняемых. Учтите, товарищ Сталин и секретарь Центрального комитета товарищ Ежов берут это следствие под личный контроль. Понятно?» Он опять сделал паузу и твердо сказал: «Нам поручено исключительно ответственное дело. Поставленную задачу мы обязаны выполнить до конца. В ответ на высокое доверие Центрального комитета и лично товарища Сталина мы должны доказать, что чекисты беззаветно преданы партии и ее высшим интересам. Вопросы есть?» Все молчали. «Хорошо», — сказал Молчанов. «Тогда слушайте. По приказу товарища Ягоды вы все передаете свои дела другим следователям и поступаете в мое распоряжение». В заключение он объявил состав следственных групп. В одной из них Шарок услышал и свою фамилию. Никто на совещании у Молчанова вопросов не задавал, хотя вопросы, как отлично понимал Шарок, возникли у каждого. Возможно ли, что НКВД с его гигантским агентурным аппаратом, с его всеохватывающей сетью осведомителей, державших под постоянным наблюдением каждого бывшего оппозиционера, где бы он ни находился, не знал о таком широком разветвленном заговоре, не знал о существовании многочисленных террористических групп, разбросанных, как сказал Молчанов, по всему Советскому Союзу? Могло ли такое случиться? Как НКВД не заметил такой организации? Тем более, по словам Молчанова, эта организация существовала уже несколько лет, а они, работники НКВД, ее прохлопали. Их бы всех судить надо, а им ни слова упрека. Ведь отделение, в котором он служит под начальством Вудковского, как раз и занимается троцкистами, зиновьевцами, правыми, и ни о каком заговоре, ни о каких террористических группах они и слыхом не слыхали. На заседании у Молчанова Шарок поглядывал на Вудковского. Тот сидел, как и все, молча, с суровым замкнутым лицом, но Шарок чувствовал, Вудковский потрясен словами Молчанова так же, как и остальные, а может быть и больше других. Ведь все это касается его отделения. Оно ведает этими людьми. Выходит, он и его сотрудники проглядели. Ничего они не проглядели, это понимал Шарок. И все это понимали. Никаких террористических групп не существует, никакого широко разветвленного заговора нет и не может быть. Все, кого называл Молчанов, сидят под тюрьмом, кто недавно сел после убийства Кирова, кто давно сидит. Этот заговор нужно создать для того, чтобы расстрелять Зиновьева и Каменева, Смирнова с Мрачковским и других бывших противников.